девушка моя, вместе с тобой неизведанный путь будем к востоку тянуть, до синих вод, до серых скал. Попутный ветер нашу песню расплескал. Даешь Амур, даешь Байкал, иную долю я на свете не искал. Снова идут поезда на восток. Ну-ка садись потеснее, браток. Скалы прорубим, прорежем тайгу, встретимся на берегу, до синих вод, до серых скал. Попутный ветер нашу песню расплескал. Даешь Амур, даешь Байкал, иную долю я на свете не искал. Время в кедровые ехать края, ты собирайся, подружка моя. Будут кедровки слетать по утрам к нашим вчерашним кострам, до синих вод.